Петроний Аматуни. Чао. Сказочные повести. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 1989 год. Валентине Аматуни, без которой не было бы этой сказки. Чао. Победитель волшебников. Сказочная повесть. Часть первая. Чинарбек. Глава первая. Удивительное происшествие в доме профессора Чимбарова. 30 декабря утром Артем Осипович заглянул в свой несгораемый шкаф и ахнул. Я не спрашиваю, знаете ли вы, кто такой Артем Осипович Чимбаров. Имя этого прославленного ученого и изобретателя, доктора технических наук, профессора, известно всему миру. Но не все знают, что Артем Осипович живет в Москве, на Лесной улице. Артему Осиповичу всего 50 лет. Я пишу «всего», потому что для взрослых 50 лет – обычное дело. Это слово кажется длинным только в юности, но с годами оно как бы укорачивается, и когда оказывается у человека уже за спиной, вдруг становится коротким, как возглас удивления. Вот отчего в газетах и журналах о профессоре Чимбарове нередко пишут примерно так. Несмотря на свою молодость, он успел сделать много. Его недавние изобретения, названные им Чао, по начальным буквам своей фамилии, имени и отчества, привлекло внимание всех, хотя оно закончено лишь в чертежах и расчетах. Чао – это робот. По замыслу профессора, он должен стать надежным помощником человека в его добрых делах, уметь почти все, даже летать на планеты, исследовать их, а потом передавать нам, что он там узнал. Расскажу вам о сыне профессора, Егоре, ученике 5 класса, темноволосом мальчике с синими глазами. Учится он хорошо. Конечно, не все удается ему с первого раза, и тогда он ужасно сердится и говорит: «Что это за наука, если ее сразу не понять? Надо так, вжик, и готово». А когда профессор возражает и доказывает, что так не бывает, Егор не соглашается. Придет время, надеется он, и все науки станут простыми. Втайне Егор мечтал стать космонавтом. Уж очень эта профессия казалась ему быстрой, быстрее всех остальных. Так вот, 30 декабря утром Артем Осипович заглянул в свой несгораемый шкаф и ахнул. Папки с чертежами Чао не было на обычном месте. «Ужас! Ужас!» — с отчаянием проговорил Чимбаров. «Вчера сообщили по радио о моей новой работе, и вдруг сегодня пропали чертежи!» Артем Осипович позвал Егора. Они вдвоем осмотрели содержимое сейфа. Папка с чертежами Чао таинственно исчезла. Они присели и задумались. Куда она могла запропаститься? Кто похитил ее и зачем? Вопросов возникало много, а ответов ни одного. Полчаса спустя к профессору прибыл майор милиции. Он внимательно смотрел все, что считал необходимым, опросил соседей, но папка не отыскалась. Тогда майор милиции сделал самое важное в таких случаях – составил протокол. Но и после этого чертежи не нашлись. Майор милиции удивленно пожал плечами. «Папа, смотри!» Профессор и майор милиции повернулись туда, куда указывал Егор, к сейфу. На металлической дверце светились невесть откуда взявшиеся слова. «Не был ваш Чао другом человека и не будет! Мурвей!» Майор милиции нахмурился. Необычайное происшествие явно заинтересовало его. «Папа!» — взволнованно сказал Егор. «Это волшебник Мурвей похитил твои чертежи! Я слышал о нем!» «Волшебник!» — усмехнулся профессор. «Их нет! Все это выдумки, сказки!» «Нет, есть!» — упрямился Егор. «А я говорю, нет!» «Успокойтесь», — прервал их майор милиции. «К чему спорить, когда есть справочное бюро? Разрешите воспользоваться вашим телефоном, профессор?» «Пожалуйста». Майор милиции набрал номер 09 и, когда в трубке послышался женский голос, вежливо спросил. «Скажите, пожалуйста, существуют ли сейчас волшебники?» «Минутку», — деловито ответила девушка из справочного бюро. «Ваш номер?» «Д-1-77-79», — подсказал Чембаров. «Д-1-77-79», — повторил майор милиции в телефон. «Ждите звонка». Ожидать пришлось долго. Вопрос необычный, и сразу на него не ответишь. Наконец зазвонил телефон. Тем же деловым тоном девушка сообщила. «Мы еще раз ознакомились с произведениями Маршака, Чуковского, Михалкова, Логина, Носова, Кассиля. Да, волшебники существуют, и только люди черствые, лишенные воображения, могут в этом сомневаться. Благодарю вас». Голос девушки звучал в телефонной трубке громко. Профессор слышал каждое слово и немного обиделся. Ведь он не был человеком черствым и не считал себя лишенным воображения. — Ну, Егор, коли справочное бюро на твоей стороне, — развел руками Артем Осипович, — я сдаюсь. Майор милиции тут же занес в протокол ответ справочного бюро и слова профессора. — Да, — задумчиво произнес он, — позвоню-ка я теперь в адресное бюро. И набрал нужный номер. — Говорит майор милиции, узнайте адрес Мурвея. — Возраст? — Очень древний. Род занятий? Волшебник. Место рождения? Неизвестно. Да-да, слушаю. Ах, вот как! Ни один Мурвей у нас не проживает. Дело осложнялось, и настроение у всех испортилось окончательно. Полагаю, сказал перед ухом майор милиции, что этот Мурвей от нас не уйдет. Нет такого волшебника, который сумел бы обмануть московскую милицию. Да-с! Он козырнул и взялся за ручку двери. Но тут раздался свист, и майор милиции растворился в воздухе вместе со своей сумкой, где хранился так тщательно составленный им протокол. Глава вторая. Новогодняя ночь. Наступил канун Нового года. В доме профессора Чембарова царило уныние, и Артем Осипович отправил Егора к дедушке в село Отрадное, недалеко от Москвы. «Можешь погостить там до конца школьных каникул», — сказал он. Электропоезд шел полчаса. От станции Егор направился через лес. Над головой смыкали мохнатые ветви, темно-зеленые сосны. Пахло смолой. Деревьев было так много, что даже снег казался чуть-чуть зеленым. Когда лес поредел и впереди появилась опушка, Егор ускорил шаг. Вдруг прямо перед собой он увидел маленькую елочку ростом не более полуметра. Деревце было ранено, ствол его поцарапан у основания и отогнут к земле. «Ах, бедняжка!» — пробормотал Егор и присел, чтобы лучше рассмотреть елочку. «Кто это тебя так?» Раскрыв перочинный нож, Егор осторожно разгреб снег, взрыхлил землю и извлек деревце с корнями. Велика слава игрушечника Осипа Алексеевича Чембарова. Ребята устраивали целые битвы, используя его солдатиков, танки и самолеты, а девочки украшали свои уголки мебелью для кукол. Чего у него только не было! И кровати, и кресла, и шкафчики, и буфеты, даже умывальники, даже часы! Егор нередко помогал ему. Вдвоем они сделали модель вертолета и назвали ее «Снежинка». Вертолет был с кабиной, управлением, со всеми приборами, с радиоантенной. Все как заправдышнее. Вот только что не летал он. Увидев внука, дедушка Осип обрадовался. — Входи, Егор! — пробасил он, поглаживая седую бороду. — Спасибо, что не забываешь. — А это что? — недовольно спросил он, увидев елочку. — К чему выкопал-то? — Она раненая. — Это я, чтобы подлечить. — Тогда иное дело, — смягчился дедушка. — Раздевайся. В несколько минут дедушка осмотрел елочку, забинтовал, а потом посадил в глиняный горшок. Ну, рассказывай, как поживает отец? Плохо, дедушка. Что так? Чертежи у него пропали, вздохнул Егор и рассказал о событиях, уже известных вам. Ай-яй-яй, сокрушался Осип Алексеевич. Надо же, до милиции волшебники добрались. Что с ним сделалось, с тем славным майором? Через минуту он позвонил папе из своего кабинета. «Так скоро?» «Да. Просто волшебник перенес его обратно на своем волшебном транспорте, и все. Надо же!» Посидели они так вдвоем, погоревали, а время идет себе ровным шагом, пора и ужинать. На середину стола они поставили елочку, украсили ее игрушками, расставили еду и включили радиоприемник. А надо бы вам сказать, что обычай украшать елку на Новый год древний. В старину верили, что в елке живет дух леса, оберегающий растения, зверей и птиц. В России новогодняя елка появилась 1 января 1700 года. И с той поры ни один новогодний праздник не обходился без нее. А посчитайте сами, сколько уже лет прошло?